Марс немного опешил на мои слова, но я всецело был занят тем, чтобы не сбиться и выйти на тропу, где вскоре должен был появиться знак, оставленный Шедией, а также граница магии подавления шума, заранее наложенной на место, где находится цель. Поэтому мне не приходилось беспокоиться о том, что Марс услышит лишний шум раньше нужного. Продолжая нашу болтовню, мы вскоре добрались до знака. Он назначал лишь одно. Та троица на месте и уже готовы приступить к акту. Тем не менее, у меня не было никаких намерений показывать Марсу, как они занимаются сексом. Вот почему, как только моя нога ступила на границу, где проходило заклинание подавления шума, я сильно нахмурился и дал Марсу сигнал замолчать. Как только Марс увидел мой жест, он тут же закрыл рот. Конечно, его лицо приняло озадаченный вид, но оно сразу же стерлось, как только он перешел границу заклинания. «Вы совсем уже? Заняться этим прямо здесь? Ты ведь сама видела, что мы чуть не были пойманы в прошлый раз. Кроме того, ты сказала, что ничего не будет, пока мы проживаем там, поэтому мы и пришли сюда. Почему ты так недовольна? Хе-хе-хе, ты уже забыла про ту комнату в подземелье? Ладно, давайте только побыстрее. Хе-хе, значит, ты все-таки не против тут. Ну а как еще, если я не?» Голоса, которые никто не должен был услышать, не сопротивляющийся тон Кристины, близость, становящаяся все горячее и горячее. Пришло время это все остановить. Я направился вперед, оставив Марса позади. Так как я не пытался скрыть звук шагов, эта троица естественным образом насторожилась. «Кто там? Только попробуй помешать мне. Это я, ублюдок». Как только они поняли, кто предстал перед ними, лица троих сильно ожесточились, из-за множества причин. Но самое главное заключалось в том, что их поймали. И поймал их не случайный прохожий, но герой. Воспоминая об их унизительном поражении, все еще были свежи, поэтому о решении этого вопроса через силу не шло и речи. Вновь окунувшись в ту ужасную битву, мыслительный процесс троицы остановился. По иронии судьбы первой пришла в себя Кристина. «Герой Клауд, почему ты здесь?» «Я прогуливался. Прогуливался в столь отдаленное место. Забудем обо мне. Почему вы здесь, да еще и в таком виде?» Взгляд Кристины забегал. Ей требовалось срочно придумать какое-нибудь правдоподобное оправдание. «Какой может быть причина для меня оказаться здесь с ними, а не с Марсом?» Девушка отчаянно пыталась придумать хоть что-то, но у нее ничего не выходило. И пока она все больше и больше начинала беспокоиться, внезапно ей на плечо положил руку Хёву, после чего он сказал: «Почему мы здесь?» «Конечно, чтобы заняться сексом с этой сукой. Зачем же еще мы могли пройти весь этот путь сюда?» «Эй, ты что творишь?» — закричала Кристина на Хёву. Однако он раздраженно ответил ей: «Заткнись, дура. Как ты думаешь, почему он тут так внезапно оказался? Он с самого начала нас подозревал». «Ха, вздох. В общем, перестань вести себя как идиотка и просто заткнись». Цокнув языком, Хёву перевел взгляд на меня. «Мне так показалось с самого начала, но теперь, когда ты вот так вот вышел на нас, я полностью убедился в этом. Я всего лишь вышел на прогулку, не понимаю, о чем ты». «Да-да, на прогулку, мы поняли, давай отбросим эти отговорки и перейдем к сути. Итак, что ты собираешься теперь делать? Я расскажу все Марсу». Как только я упомянул имя Марса, лицо Кристины побледнело. Оттолкнув обеими руками Хёву от себя, она обратилась ко мне. Я не хотела предавать Марса. Это все из-за угроз этих двух. У меня не было другого выбора, кроме как сделать это с ними. Богиня, как будто герой поверит в это. Что скажешь, свинья? С усмешкой обратился Хёву к Бамура. Сколько раз мне еще надо повторить тебе, чтобы ты перестал меня так называть? Горько вздохнув, Бамура ответил, смотря в мою сторону: если хочешь сказать, то скажи ему, ты. Однако я не уверен, поверит ли Марс тебе. Кристина замерла, услышав слова Бамура. В то же время сам он, смотря на меня, продолжил: честного говоря, как бы вы ни были близки, вы лишь были рядом друг с другом небольшой промежуток времени. С другой же стороны, мы уже почти год как работаем в одной команде. Может, Марс и называет тебя своим братом, но в первую очередь он прислушается к нашим словам и своей девушке, Кристине, разве не так? Кристина сжала кулаки. Да, даже если Клауд расскажет все Марсу, ее слова все равно будут выше. Рассудив, что путь к выходу из сложившейся ситуации был найден, ее лицо немного смягчилось. Да, Марс скорее поверит нам, чем тебе, я тоже так считаю. Если даже и так, то это все равно не важно. потому что вы, вероятно, вообще не сможете поговорить с ним». Хёву ухмыльнулся. «Почему вдруг, увидев эту, доходящую до крайности наглость с их стороны, я на секунду опешил, но затем, рассмеявшись и скрестив руки на груди, спросил: «Вы что, серьезно предлагаете мне просто проигнорировать, что вы тут собирались устроить? Не одаривай нас таким взглядом, герой. Я и Бамура уже и сами устали от этой суки, поэтому будем делать это в меру. Ничего страшного, если Марс и дальше не будет знать». В отвратительном тоне голоса Хёву были странные нотки уверенности. Он словно намекал мне, будто это будет лучшим решением для всех. Придав себе на мгновение задумчивый вид, я затем ответил: «Как насчет того, чтобы сделать это, а не то, что ты там хотел?» Мгновенно. Они даже не поняли, что произошло. Не поняли, как я выхватил правой рукой меч, а левой кинжал и метнул оба оружия в их сторону. Разрез. Меч отрезал обе ноги Хёву, вонзился, а кинжал застрял в животе Бамура. «Ха, что?» Какое-то время эта троица все еще не могла понять, что сейчас произошло. Для них только что произошедшее выглядело как какая-то форма иллюзии. Только после того, как двое из них упали на пол и почувствовали боль, до них дошло, в какой они оказались ситуации. «А-а-а, ноги, мои ноги, кху, кхух». Их якобы свобода в действиях отсутствовала с самого начала. Я не собирался их отпускать, и теперь Хёву кричит в агонии, а Бамура даже не может вытащить кинжал, застрявший в его огромном животе. Как только Кристина заметила, что я направился к ним, она начала сильно дрожать. «Вы двое умрете, а Кристина выживет. Вы ведь сами сказали, что Марс доверяет ее словам, верно? Она скажет ему, что вы двое просто ушли. Думаю, она найдет оправдание. Например, вы двое решили покинуть команду. Больной ублюдок, совсем выжил из ума. Ты что, не слышал нас? Год, я не нуждаюсь в твоем ответе». Подойдя к Хёву вплотную, я затем пнул его в подбородок, и со звуком сломанной челюсти он паник и больше не издавал ни звука. После этого я вынул второй кинжал и метнул его в сторону убегающего Бамура. Кинжал попал точно по его ахиллесовой пяте. Оставив в стороне звук визжащей свиньи, я повернулся в сторону Кристины. «Вот что я думаю. Твое мнение, это...» Метаясь взглядом между двумя валявшимися на полу и мной, Кристина не спешила отвечать мне. Однако, когда же она, наконец, решилась и, тяжело сглотнув, открыла рот: «Брат, не нужно такой жестокости». Из-за деревьев вышел Марс. «Ах, Марс, почему ты здесь?» – подумала Кристина. Кристине начало казаться, будто у нее сидеют волосы от идущих друг за другом неожиданных событий. «Ты слышал?» «Да, один». «Понятно». Услышав, насколько спокойным был тон голоса Марса, я обернулся, чтобы взглянуть на него. Лицо Марса было немного грустным, но оно не выражало крайних эмоций, таких как сильный гнев, глубокая печаль или полное отчаяние. Внимательно прищурившись, я сказал: «Марс, ответь мне на один вопрос. Говори, брат, ты уже знал, что они вытворяли так?» Марс не ответил мне. Вместо этого он горько улыбнулся и слегка кивнул головой. Примечание переводчика. «Один» там было длинное и бессмысленное по своей сути предложение, поэтому я сократил его до простого. «Да». Том 1, глава 130, «Превратности судьбы», 6. Клауд не предполагал, что Марс уже знал о предательстве. Возможно, разочаровавшая юношу сцена с Изабеллой сыграла в этом свою роль, но Марс, главный герой НТР-игры, в подавляющем большинстве случаев герои подобных игр невежественны и слепы к своей любви. Точно таким же был и Марс. Вот почему Клауд даже не задумывался, знал ли он правду или нет. Подобным же образом мыслила и Кристина. Он всегда улыбался ей, всегда хорошо относился к ней и не замечал странностей. Она считала, что он никогда не узнает. Поэтому сейчас ее взгляд дрожал. «Ты знал?» «Ага». «Когда?» «Помнишь небольшой городок, в котором мы остановились сразу после того, как прошли подземелье? Ночью мы с тобой наблюдали за звездами, но затем ты на некоторое время отошла. Ты довольно долго не возвращалась, поэтому на всякий случай я решил проверить, все ли с тобой в порядке. И так или иначе, но я нашел тебя. Городок недалеко от подземелья. Прошло больше года с тех пор, как Клауд бывал там. С того момента и до сих пор я делал вид, будто ничего не знаю и не замечаю. Почему? Зачем? О чем ты думал? Марс, прошу, объясни мне». Шок от осознания, что он все знал. Чувство вины перед ним. Ощущение предательства. В голове Кристины крутились смешанные чувства, отчего на глаз выступили слезы. Заметив это, Марс горько улыбнулся. «Я знал о твоем положении, однако причина, по которой я не стал вмешиваться, заключалась в том, что ты, судя по всему, наслаждалась сложившейся ситуацией. 1. Ерунда. Как я могла?» Холодный взгляд Марса в ее сторону не дал ей закончить предложение. Словно получив от него множество ножевых ранений, Кристина беспомощно свесила голову, а Марс продолжил. «Даже если твои чувства и отличались от моих мыслей, я не мог знать об этом. В моих глазах все выглядело именно так, как я сказал ранее. Поэтому я принял решение, что если ты будешь честна со мной и попросишь о помощи, я с радостью ее тебе окажу». Однако итогом стала нынешняя сцена. Не сбрасывая с лица горькую улыбку, Марс повернулся к стонавшим Хёву и Бамура. «Это же касалось и них. Я думал о ценности товарищества и старался мыслить в подобном ключе. Однако встреча с Кристиной и работа вместе с ними была ошибкой. Мне казалось, что однажды вы двое все осознаете и уйдете сами. Но, кажется, было опрометчиво с моей стороны так мыслить. Была лишь одна причина, по которой Марс не стал выдавать свое присутствие сразу за Клаудом. Он хотел услышать их искренние чувства. Если бы они раскаялись и обещали немедленно все прекратить, если бы они честно во всем признались, возможно, он простил бы их, потому что они были первыми людьми, с которыми он сблизился после того, как покинул родную деревню, людьми, с кем он разделил бесчисленное количество воспоминаний и событий, вставших у них на пути. Однако они так и не признали своей вины до самого конца. Они только пытались выбраться из патовой ситуации. Они не собирались прекращать обманывать Марса за его спиной. И все же юноша не ощущал ни злобы, ни отчаяния. Ему было лишь немного грустно. Грустно от понимания, что все накопленные ими общие воспоминания оказались ложью. Марс не хотел улыбаться, тем не менее, он по-прежнему сохранял на своем лице горькую улыбку. «Мои приключения с вами двумя заканчиваются здесь. Спасибо вам за все. Без вас двоих мой путь был бы намного труднее». Ни Хёву, ни Бамура не ответили Марсу. «Из-за вины? Конечно же нет. Они просто не могли ему ответить. Первый из-за отрубленных ног и сломанной челюсти. Второй из-за острой боли в животе и ноге». Закончив с двумя, теперь уже бывшими соратниками, Марс вновь развернулся в сторону Кристины. «Как ты поступишь? Что?» Ее голос был испуганным. Она считала, что после тех двоих Марс попрощается и с ней, однако вместо этого он задал ей вопрос, как она поступит, останется ли она с ним или уйдет вместе с теми двумя. Марс дал ей возможность сделать выбор. Кристина подняла до сих пор опущенную голову. Ее глаза встретились с глазами Марса. Марс, я, ничто и ничего уже не вернется к тому, как это было раньше. Возможно, не вернется никогда. Доверие между нами было разрушено. Да, я полагаю. Однако, если ты решишь остаться со мной, я попытаюсь относиться к тебе как прежде. Правда, не уверен, что у меня это выйдет. Итак, Кристина, как ты поступишь? Кристина попеременно взглянула на Хёву с Бамура и Марса. Я уверен, что это было правильным решением. Независимо от их личности, они были людьми, с которыми я через многое прошел. Я хотел расстаться с ними как можно мягче. Кристина выбрала Хёву и Бамура вместо Марса. Марс принял ее выбор. Исцелив с помощью зелья раненых и стерев связь их статусов, троица ушла. Пока происходило исцеление и разрушение связи, Кристина несколько раз посматривала на Марса, но как только связь их статусов стерлась, все было кончено. Марс оставил их в прошлом. Выше нос, не думай сильно об этом. Мир не ограничивается одной только ей. Нет, что важнее, почему именно такая женщина? Она сразу мне напомнила о той розовой женщине, как только я увидел цвет ее волос. Брат, не надо. Кроме того, Кристина призналась мне первой, а не наоборот. А, в замешательстве Клауд склонил голову на бок. Я правильно понял, она призналась тебе в любви, не ты, ага. И все же она предала тебя. Ну, сложно не согласиться с твоими словами. Что за сумасшедшая сука? С немного растерянным видом ответил Клауд. Увидев столь необычную эмоцию для Клауда, Марс начал смеяться. Ха-ха-хах, в любом случае, тебе нет нужды беспокоиться за меня, брат. Я довольно легко перенес это. С того самого момента, как их секрет стал явью, я потерял к ним всякую привязанность. Ты давал ей выбор. Что бы ты делал, если бы она выбрала тебя? Как я и говорил, я попытался бы принять ее, забыть все и попробовать начать с чистого листа. Таков был план. Да уж, я задам тебе еще один вопрос. Как ты поступишь, если в будущем она вернется? Примешь ее обратно? На мгновение растерявшись, Марс затем покачал головой. Нет, между нами все кончено. К тому же я не думаю, что она вернется. Не люблю давать предсказания, но уверен, в течение одного года она вернется. Почему ты так считаешь, брат? Потому что очень скоро качество ее жизни изменится. Вы ведь зарабатывали себе на жизнь, выполняя задания гильдии авантюристов, верно? Да, для нас это был самый простой способ получить деньги. Какие задания вы получали? Чаще всего это были задания класса А, но иногда и класса С, поэтому наш общий доход был неплохим. По крайней мере, я ни разу не ощутил, чтобы мне не хватало золотых монет. Как ты думаешь, без тебя они смогут справиться с этими заданиями? Марс задумался и представил бывшую команду без него самого и как результат. Может быть, задание класса А они как-нибудь еще и смогут выполнить, но о задании класса С не могло идти и речи. Марс осторожно покачал головой, на что Клауд щелкнул пальцем, как бы подтверждая очевидное. Их уровень и способности, как для авантюристов, неплохие. Однако есть существенная разница между словами «неплохой» и «отличный». Люди очень тяжело переносят падение качества жизни. А так как они уже привыкли к довольно роскошной жизни, им будет тяжело смириться с ее падением. Весьма вероятно, что сложное задание не доверит команде из трех людей, поэтому либо им дадут помощника, либо они сами найдут четвертого. Однако их задание окончится полным провалом. Невозможно, чтобы обычный авантюрист по силам и способностям был равен Марсу. Теперь, когда основной несущий столб команды исчез, его замена на сухую ветку приведет только к одному итогу – разрушению всей конструкции. ХММ. В общем, их жизнь теперь и близко не будет похожа на прежнюю. После нескольких неудач эта женщина начнет из раза в раз сожалеть о своем решении. Пока я встречалась с Марсом, мне было намного комфортнее, будет мыслить она, а затем начнет строить планы, чтобы вернуться к тебе. Услышав возможную перспективу будущего, Марс потерял дар речи и замер на месте, глупо открыв рот. Для него предсказание Клауда показалось настолько реалистичным, что по позвоночнику пробежала дрожь. Заметив беспокойство юноши, Клауд вздохнул и произнес: «Некоторое время ты будешь путешествовать со мной, но в прошлый раз ты говорил, чтобы я сам прокладывал себе путь. Это было до того, как ты связался с этой женщиной. Я не хочу, чтобы ты еще раз спутался непонятно с кем, поэтому до начала следующего светского банкета в Империи ты будешь рядом со мной. Как только банкет будет открыт, найди себе там достойную девушку». Светский банкет в Империи. Мероприятие, доступное только высшей знати. Меня же не пропустят туда. У тебя плохо со слухом, ты будешь вместе со мной. Точно, его брат ведь герой. Марс пришел в себя, но дело ведь не только в том, чтобы попасть туда. Разве я буду достоин кого-нибудь? Как я могу просто так взять и начать разговаривать там с кем-нибудь? Обо всех этих мелочах я позабочусь лично. Тебе просто нужно будет найти хорошую девушку. Прошу, только не выбирай по цвету волос. Нет, ха-ха, хорошо. Видимо, некоторое время я опять буду на твоем попечении, брат. Верно. Разобравшись с этой проблемой, Клауд прислонился к ближайшему дереву. Марс повторил за ним. Звезды, вышитые на полотне ночного неба. Одного только взгляда на них хватало, чтобы ненадолго забыть о волнующих душу трудностях. Вдруг Марс, словно что-то вспомнив, нарушил повисшую тишину. «Брат, ты ведь не собирался без моего ведома причинить им вред, например, послав по их душу убийц?» Сделанное в шутливом тоне замечание. Однако затянувшееся молчание Клауда вынудило Марса стереть улыбку со своего лица. «Брат, почему ты молчишь? Не может быть. Сегодня ночное небо особенно прекрасно. Давай же вдоволь полюбуемся им, брат. Санм, организация вампиров, расположившаяся в королевстве Алития. Одна из нескольких разведывательных групп, контролируемых союзом ЦРХ. Кларк, которому в этом году исполнилось 90 лет, был лидером побочной ветки Санма. Из-за того, что он управлял лишь небольшим ответвлением побочной организации, все, что от него требовалось, следить за людьми небольшого городка на отшибе королевства. Если бы этот городок был больше по своим размерам, то такому молодому вампиру, как он, никогда не позволили бы занять место, возглавляемое им в данный момент. Вот почему Кларк был доволен своим положением. Однако только что в его сытной жизни наступили темные времена. Вроде бы ваша организация должна обладать одной из самых лучших разведывательных сетей во всем королевстве Алития. Но при этом вы даже не способны отыскать одного единственного человека. Черная полоса возникла на его пути из-за одной раздраженной девушки с розовыми волосами. Кларк был вне себя от ярости, но при этом он не мог позволить проявиться своим чувствам, потому что эта девчушка, судя по всему, была сильнее, чем он. Вот почему, не имея выбора, Кларк, с холодным потом на спине, ответил: «Слухи о том, что наша организация самая лучшая в деле сбора информации в королевстве Алития, правда, но ты наткнулась лишь на одну из многих ее побочных ветвей. Ха, что-то новенькое, я не знала. До этого я уже побывала в других ваших местах, но везде ими управляли лишь какие-то бесполезные и безмозглые летучие мыши. Они не рассказывали мне об этом». Бесполезные и безмозглые летучие мыши. Слова девушки эхом закружились в голове Кларка. Его веки принялись бесконтрольно дергаться. «Как смеешь ты принижать благородную расу вампиров до каких-то там летучих мышей? Грязная нечисть, чертовка. Ты действительно ищешь своей смерти, да». И хотя Кларк был всего лишь вампиром низкого уровня, но его гордость за свою расу была наравне с самыми благородными представителями его вида. Он никак не мог стерпеть подобного оскорбления. Планируя оторвать ей голову, Кларк медленно поднял руки так, чтобы девушка, находившаяся прямо перед ним, не догадалась о его намерении. Однако помимо Кларка в помещении находилось еще несколько вампиров, которые открыто продемонстрировали жажду крови. «Сука, возьми свои слова назад, это уже переходит всякие границы дозволенного». И в отличие от Кларка, эти вампиры не оценивали силу девушки перед ними. Они быстро окружили ее. Кларк принялся быстро подсчитывать, сколько из них будут ранены или погибнут в этой битве. Последнее было особенно важным, поскольку он ответственен за эту ветвь организации. Взглянув на окруживших ее вампиров, а затем и на Кларка, девушка произнесла: «Значит, вы такие же?» Кларк раздраженно махнул рукой и отдал приказ: «Постарайтесь не убить ее. Если получится, ограничитесь только сухожилиями на ногах, чтобы она не смогла сбежать. Так ее можно будет продать, как игрушку для утех». Как только он закончил фразу, вампиры тут же приготовились нанести удары своими острыми ногтями в сторону наглой соплячки. Как в это же мгновение вокруг девушки пронесся резкий ветер. Испугавшись, вампиры отступили на один шаг. Че, что это такое было? Что-то произошло. Проклятая девчонка. Хаэм, погоди-ка, что это за красные линии на ваших лицах? Разрез. Тела окруживших девушку вампиров множеством кусков рухнули на пол. Кларк с шоком уставился на произошедшее. Что это такое был? Женщина протянула указательный палец в его сторону. Кларк инстинктивно понял, во что бы то ни стало, но нельзя позволить этому пальцу указать на него. Он должен быстро двигаться. Разрыв. Но было слишком поздно. Голова Кларка упала и покатилась по полу. Из его разрезанной шеи хлынул фонтан крови, капли которого попали на лицо девушки. Она нахмурилась. Как же грязно. Девушка вытерла кровь со своего лица и подожгла помещение. Выходя из охваченного огнем здания, она тяжело вздохнула и тихим голосом произнесла: «Марс, где же ты? Прошу, дождись меня, не смей влюбляться в другую». С подобными тяжелыми мыслями в своей голове Изабелла поспешила к следующей цели. Пунктом ее назначения была разведывательная сеть следующего города. Примечание переводчика. Один, возможно, под пониманием о том, в какой ситуации оказалась Кристина, Марс имел в виду, что он как-то узнал, что Хёву и Бамура шантажировали или иным образом склонили ее к хентаю. Вроде бы точно так же эти двое обрабатывали Изабеллу в оригинальной игре. Том 1, глава 131, «Превратности судьбы», 7. На следующее утро, после того, как розовая женщина 2 ушла, я представил Марса своей группе. «Знакомьтесь, этого паренька зовут Марс. Некоторое время он пробудет вместе с нами. О, его сердце было дважды разбито, поэтому постарайтесь не обижать его. Брат, я думаю, последнее было лишним. Хаэм, разве я сказал что-то не то? Нет, но все же». Немного поворчав о несправедливости, Марс затем поприветствовал людей перед ним. «Меня зовут Марс. В прошлом мне невероятно повезло встретить брата Клауда. Он очень помог мне, и я бесконечно благодарен ему за это. Я пробуду с вами недолго, но надеюсь, мы сработаемся». Первой ему ответила, обладавшая самым отзывчивым характером, Катарина. Глядя на Марса с немного жалостливыми глазами, она сказала: «Твое сердце было уже дважды разбито, должно быть, тебе очень тяжело. Меня зовут Катарина. В прошлом я работала танцовщицей, но сейчас я соратница и женщина Клауда. Я надеюсь, ты сможешь быстро справиться со своими трудностями. Ахахага, я постараюсь, конечно. Мар скинул мне вопросительный взгляд, на что я кивнул ему. После этого он осторожно покосился на Нерию и коротко вздохнул. Значит, все-таки это произошло. А чем ты? Заканчивай уже со своими загадками и продолжай здороваться. Хорошо. Следующей была Лисли. Здравствуй, я Лисли, великая княжна Полики и жена героя Клауда. Не переживай из-за моего высокого статуса. Можешь обращаться ко мне непринужденно. Я понял вас. Ты плохо слышал? Я же говорю, можешь вести себя непринужденно. От испускаемого в его сторону давления Марс немного запаниковал и съежился. Не поняла, когда это ты успела стать женой Клауда? Не волнуйся. Твое место наложницы все еще остается за тобой. Начался новый раунд споров между Катариной и Лисли. Зрелище, уже ставшее несколько привычным в группе, для Марса было в диковинку. Я почувствовал на себе его удивленный и одновременно вместе с этим несколько пренебрежительный взгляд. В обычной ситуации я бы немедленно поставил его на место, но в этот раз я решил просто отвести свои глаза в сторону. Лишь только когда спор двух девушек начал набирать громкость, я вмешался и остановил их, благодаря чему в воздухе повисла неловкая атмосфера. Ладно, на сегодня хватит. Давайте все соберемся еще раз сегодня вечером. А кстати, Нерия, не могла бы ты на минутку пойти со мной? Я, до этого стоявшая с мрачным выражением лица, Нерия удивленно указала на себя пальцем. Ага, я хочу передать тебе один особенный предмет. Следуй за мной. Я отвел Нерию к себе в комнату. Оказавшись внутри, я прошел к шкафу и снял заклинание печати с него. Открыв шкаф, я достал из него доспехи и щит львиного сердца. Увидев эту броню, глаза Нерии расширились от сильного шока. Получается, предмет, который ты хотел передать мне, верно? Это доспехи львиного сердца, национальное сокровище королевства Карта. Именно их носил Лориан. Бери, теперь они твои. Я передал доспехи в руки Нерии. В свою очередь она все еще неверящим взглядом начала смотреть то на доспехи, то на меня. Но почему? Ее вопрос скорее звучал как: разве не ты достойнее носить их? И, по правде говоря, после того, как я забрал у Лориана эти доспехи, я долго размышлял, что мне с ними делать, кому они подходят лучше всего. Точно не мне. Вне всяких сомнений, я смогу воспользоваться ими и даже выжать весь их потенциал, однако мне это уже не нужно. Время, когда я был зависим от экипировки, давно прошло. Кроме того, эта броня вынуждает действовать во время боя, опираясь на защитный стиль. Поэтому, следующим кандидатом был Марс. Но по тем же причинам, что и у меня, я отбросил его кандидатуру. Вот почему, следуя методу исключения, единственным оставшимся достойным претендентом на эту броню оказалась Нерия. Учитывая, что она танк группы, эта броня идеально подходит ей. При грамотном применении этой вещи она станет очень опасным для врагов авангардом группы. Ты все это время, не щадя себя, тренировалась и развивалась. Подобное рвение, естественно, заслуживает похвалы и награды. Нерия замерла на месте. Правда, я заслуживаю этого, вне всяких сомнений. Эта броня идеально подходит тебе. Я хочу, чтобы ты стала нерушимым щитом нашей группы, Клауд. На ее глазах начала собираться влага, поэтому я поспешно принял более суровую позу и ответил. Но прежде всего, давай договоримся об одной вещи. Конечно, я сделаю все от себя зависящее. Говори, кивнула Нерия с решительным видом. Серьезным тоном я продолжил. Больше никаких слез. Хорошо, видимо, почувствовав стыд, Нерия покраснела и склонила голову. После того дня больше не происходило каких-то значимых событий. Разве что Нерия по-прежнему продолжила изматывать себя тренировками, а Офелии пришлось испытывать чувство соперничества, находясь рядом с Мариеттой. Таким образом, прошло 3 месяца, и наконец-то дворянские семьи королевства Карта начали присылать выкупы. Поскольку деньги были получены, более не было необходимости удерживать их за решеткой темницы. Завтра утром они покинут Люпус. Ты действительно до самого последнего дня делать это со мной? Лежавшая подо мной Лорин устало взглянула на меня. Ухмыльнувшись, я взял локон ее волос и начал играть с ним. Потому что сегодня последний день, когда мы можем провести его вместе. После этого наши пути на долгое время разойдутся в разные стороны. Не настолько уж и долго. Ты ведь придешь на светский банкет в Империи? Там слишком много лишних глаз и ушей. С каких это пор ты стал обращать на это внимание? Хочешь сказать, там и здесь будет одна и та же обстановка? Хорошо, хорошо. Поступай, как знаешь. Раздраженно цокнув, произнесла Лорин, а затем отвернула голову в сторону. Я двинул пару раз талией, ожидая, что она не выдержит и вновь посмотрит на меня. Но, кажется, не в этот раз. Вместо этого она закрыла лицо подушкой, намереваясь таким образом сдержать стоны, поэтому я молча продолжил движение, гадая, как долго она сможет сопротивляться. И уже после трех движений она медленно убрала подушку в сторону и открыла свое лицо. «Как долго ты собираешься сегодня этим заниматься? Обычно к этому времени ты уже возвращаешься назад. Сегодня я останусь здесь. Сегодня я останусь здесь. Сегодня наша последняя ночь. Я проведу ее вместе с тобой». Лицо Лорин сильно покраснело. «Ага-ага, кажется, сегодня ночью я не смогу уснуть или что-то в этом роде», неловко произнесла она. «Не совсем. Ха!» Приблизившись к ее уху, я прошептал. «Предупреждаю заранее. К утру ты будешь чувствовать себя крайне уставшей. Ну точно, извращенец. Напротив восточных ворот Люпуса, дворяне и сопровождавшие их рыцари готовились покинуть город. Среди этих людей находился в том числе и Лориан, в данный момент споривший с кандидаткой в святую от его королевства Мариеттой. Как ты смеешь так легко предать веру в богиню Айрис? Я не могу поверить, что кто-то вроде тебя был выбран в качестве кандидатки. Богиня, герой Лориан и верность. Хотя было тяжело назвать их диалог спором. Лориан пытался образумить Мариетту и уговорить ее остаться с ним. Однако девушка с самого начала их разговора уже приняла железное решение. Воспользовавшись этим отвлекающим внимание фактором, я подошел к стоявшей с бледным лицом Лорин. «Ты в порядке? По-твоему, я выгляжу в порядке?» Злобно уставившись на меня, девушка затем тяжело вздохнула. «Ты не солгал, когда говорил, что я выдохнусь к концу ночи из-за тебя, у меня теперь болит все тело, на мне как будто не осталось живого места. Но ты ведь была довольна, что? Ничего. Смотри, кажется, спор твоего братца подходит к концу. Мне следует уйти. Будь осторожна. Постой, подожди». Когда я уже развернулся к ней спиной и собирался уйти, Лорин вдруг схватила меня за рукав. Я обернулся к ней, ожидая ее слов, но вместо этого она молча опустила голову вниз, поэтому я первым нарушил повисшее в воздухе молчание. «Что такое?» Несколько раз прикусив губы, Лорин, будто объявляя нечто важное, произнесла: «В следующий раз победа будет за мной, поэтому готовься». Я догадывался, о чем она, но на всякий случай решил уточнить. «Одержишь победу в чем? В дуэли? Или в постели?» Лорин смущенно ответила: «А о чем ты? Ответ ведь очевиден, да». Будучи очень смущенной, она отвела лицо в сторону и, тихо пробормотав, добавила: «И в том, и в другом. Гис, мы должны отступить», — прокричала одетая в латные доспехи рыцарь. На ее броне повсюду были разной степени повреждения, олицетворявшие собой всю жестокость нынешней битвы. Осажженный город, трупы солдат и горожан вокруг, их поражение. «Свали, я никуда не уйду, пока не прикончу этого ублюдка». Его левая рука была отрублена, а правая от плеча до кончиков пальцев сожжена до цвета угля. Из его живота текла кровь, а сознание то и дело на мгновение отключалось. Но, находясь даже в таком плачевном состоянии, Гис все равно пытался стрясти с себя тащащих его прочь с поля битвы соратников. С нескрываемой злобой он уставился на покрытого шрамами орка. Им был главный вождь объединенных в одну армию племен орков, а также орком, от которого он потерпел это сокрушительное поражение. «Сволочь, просто жди. Очень скоро я вернусь и отрежу все твои конечности и запью твоей крови из твоего же черепа». Орк молча наблюдал за тем, как утаскивали метавшего во все стороны проклятия Гиса. Затем к нему подошел другой орк и сказал: «Было бы намного лучше убить этого человека. Оставив его в живых, вы накладываете на себя ненужные риски, главный вождь. Этот человек – герой. Если бы я убил его, империя этого так просто не оставила бы. Намного лучше будет вновь сразиться с этим молокососом, чем против войск империи». Закончив говорить, орк перестал наблюдать за Гисом. Главный вождь орков Лугар повернулся спиной. Том 1, глава 132, последний танец, 1. Из королевства Алития прибыло срочное письмо. Суммируя его содержание, в нем сообщалось: объединенная армия племен орков, игнорируя устоявшиеся традиции, вторглась в королевство Алития. Граничащий с землями орков город Вилл был захвачен. Герой Гис не смог одолеть главного вождя орков и был вынужден отступить. Само письмо было сильно приукрашено ненужными эпитетами и прочей чушью о слабости противника и мощи королевства, но все это было лишь сказками. Орки ни в коем случае не слабы. Да, они живут племенами, но как только им необходимо объединиться, они превращаются в очень грозную силу. Только представьте, воины, не страшащиеся смерти, воины, обладающих огромной силой и ярко выраженной мускулатурой, которой позавидовали бы даже люди, посвятившие 20 лет своей жизни фитнесу, воины, носящие с собой оружие с запредельными для человека размерами. Столкнувшись с армией орков лицом к лицу, войска людей неизбежно начнут ощущать себя карликами на их фоне. А когда орк одним ударом разрубит сразу нескольких твоих товарищей, люди впадут в самый настоящий ужас. Поддавшись панике, человек постарается как можно быстрее убежать в надежде спасти свою жизнь. Сначала это будут один или два человека, но этого может оказаться вполне достаточно, чтобы запустить цепную реакцию, от которой развалится вся армия. В свою очередь, оркам лишь останется доесть внезапно появившийся перед ними лакомый кусочек. Поэтому в противостоянии с ними людям вместо обычных регулярных войск необходимо задействовать лучших из лучших, элитных рыцарей стран, а также героев. По крайней мере, так утверждалось в игре. ХММ, если не ошибаюсь, в прямом столкновении наверняка справиться с ними смогут только они, возможно. Корпус платиновых рыцарей империи, 4 вампирских семей союза Цараха и их главы, драконы, следопыты эльфов. Естественно, я перечислил только существ, способных справиться с этой угрозой с минимальными для себя потерями. Если войска трех королевств объединят усилия и будут ревностно сражаться с орками, то и они смогут одолеть их. Но это будет первая победа, в этом просто нет необходимости. В список претендентов на победу я по естественным причинам не стал включать существ вроде мирового древа, короля крови или короля драконов. Потому что согласно игровым установкам, они мистические существа. Сравнивать их силы с силами армии смертных просто глупо. Значит, событие, связанное с днем урожая, началось, день урожая. Событие, когда орки, обитающие в пустынной части континента, вымогают еду у трех королевств, Алити, Праны и Карты. Обычно королевства, пусть и неохотно, но отдают оркам часть собранного урожая, когда те приводят свою армию к их границам, но эта традиция прекращается, как только герои набирают определенное количество сил. По сюжету игры, первый прекращает выдавать оркам еду королевства Алития. Получив отказ, орки начинают вторжение, а Алития предпринимает тщетную попытку от него отбиться. Как только становится ясно, что простыми силами справиться с орками, у королевства не выходит, оно спешно рассылает письма с просьбой о помощи другим странам. Затем прибывают подкрепления, и ситуация меняется ровно на противоположную. Теперь уже орки получают существенный ущерб. После этого в дело вмешивается империя, не давая трем армиям полностью уничтожить орков, что ознаменовывает собой конец события, связанного с днем урожая. День урожая – событие, никак не связанное с главным заданием игры – убийством короля демонов. Однако оно довольно важное само по себе, потому что это событие – главная сцена, где герои начинают сиять, демонстрируя миру свою силу и мощь. Кроме, конечно, Клауда. На самом деле правильнее будет сказать, что это не битва с орками, а событие, добивающее и без того ничтожную репутацию Клауда. Тем удивителен тот факт, что Гиз был серьезно ранен. Главный вождь орков не был таким уж тяжелым противником в игре. Даже если битва шла не в вашу пользу, от него всегда можно было легко сбежать, не получив существенных травм. Если взглянуть на это с другой стороны, то весьма вероятно, что из-за моих действий произошли серьезные изменения в сюжете этого события. Что ж, я полагаю, мне следует отправиться туда как можно скорее. В игре в этом событии участвовало 3 героя, за исключением Фрилит. Учитывая пошатнувшееся в последнем инциденте положение Лориана, есть шанс, что теперь он не сможет действовать столь же свободно, как и раньше, поэтому вместо него выдвигаться следует мне. Если я в самое ближайшее время не прибуду к месту события, королевство Алития рискует погрузиться в неконтролируемый хаос. Но с этим есть небольшая проблема. Нынешнее королевство Прана не может позволить себе отправить войска на помощь соседней стране. В данный момент западная и северная части регионов страны защищают столицу. Для Алитии бессмысленно просить нас о помощи. 1. Немного подумав, я вспомнил о восточной и южных регионах королевства. Верно, этот момент ведь идеален. Когда еще представится такая возможность? Ири не была удивлена, когда ей сообщили о нападении орков на королевство Алития. В то же время она почувствовала легкое замешательство после того, как Клауд сказал, что собирается отправиться туда. Тем не менее, уже через мгновение девушка согласилась с его решением. Но когда Ири услышала, что подкрепления будут организовывать войска семьи Сентри и Оллер, она оказалась озадачена. «Я думаю, что в этот раз прибудет мой отец лично», — Клауд кивнул. «Верно, потому что иначе он не сможет выплатить повисший над ним долг. С тобой все будет нормально, да это...» Ири не смогла сразу дать точный ответ. Ее братья и сестры постоянно издевались над ней, а этот человек никогда не замечал ее. В довершение ко всему, недавно он и вовсе исключил ее из семьи, забрав принадлежащую ей по праву фамилию. Но внутри Ири все еще теплились странные ожидания и предвкушения, смешавшиеся с неприятием. Теперь положение дел полностью перевернулось. Каллион был прав. Ири до сих пор не отказалась от фамилии Оллер. Благодаря Клауду мои слова помогли семье избежать катастрофы и даже немного облегчить наказание. Всего несколько слов, исковавшие на всю жизнь семью Оллер цепи наказания ослабли. Сейчас это может выглядеть почти незаметно, но в самом ближайшем будущем это ослабление проявит себя. И если семья Сентри больше никогда не вернется к своему былому величию, у семьи Оллер будет шанс избежать подобной судьбы. Вот почему Эри, принимая это во внимание, в итоге ответила, что она будет в порядке. Уточнив ее ответ еще раз, Клауд затем написал письмо семье Оллер, и менее чем через месяц герцог привел войска. Не слишком много, но и не слишком мало. Когда через открывшиеся ворота въехала великолепная карета, сердце Ири начало быстро стучать, как только она опознала выгравированный на карете семейный герб Оллеров. Он прибыл. «Успокойся, успокойся, она ни в чем не виновна. Наоборот, разве она не заслуживает похвалы? Стой гордо, Ири». И пока Ири всеми силами старалась не терять самообладание, дверца кареты открылась, и на улицу вышел герцог Оллер. «Прошло много времени с нашей последней встречи, герой Клауд», — приложив правую руку к груди, поклонился герцог. В этот раз, в отличие от его прошлого поведения в семейном особняке, герцог Оллер вел себя предельно вежливо. «Вполне ожидаемо», — Клауд ответил ему. «Действительно, утекло много воды, с тех пор как мы виделись в последний раз. Герцог Оллер, жаль, что ваш маленький план провалился». Брови герцога дернулись. Это был недвусмысленный намек от героя. Улыбнувшись, Клауд протянул руку. «Может, между нами и есть разногласия, однако сейчас на кону стоит множество жизней, поэтому я хочу, чтобы все личные чувства на некоторое время остались позади». Герцог Оллер пожал руку Клауда. «Нет-нет, как я могу держать обиду или еще хуже, злость на героя? Во всем произошедшем виноват заигравшийся в тайные игры предатель семьи и королевства. Наоборот, я от всего сердца благодарен герою и ее величеству королеве за проявленную к моей семье милость. Благодаря вам наказание понес лишь один предатель, а не семья целиком». Ничем не прикрытая ложь, с детства наблюдавшая за поведением ее отца, Ири особенно хорошо чувствовала это. Тон голоса, выражение лица — все ложь, конечно, иначе быть не могло. Теперь Оллер в огромном долгу перед Клаудом из-за принятого неверного решения. Для того, чтобы сохранить семью, нет иного выбора, кроме как склониться перед ним. И пока Ири размышляла об этом, герцог Оллер завершил разговор с Клаудом и развернулся в ее сторону. «Теперь я, но что ей следует сказать?» Эри, будучи напряженной, не смогла что-либо произнести, поэтому первым заговорил герцог. «Давно не виделись, как ты поживаешь? Ахаха, я в порядке. Что насчет тебя? Я рад, что у тебя все хорошо. Нам есть о чем поговорить, но сначала спасибо, Эри Оллер. Благодаря тебе наша семья смогла избежать худшего. Благодаря тебе мы легко преодолели темные полосу судьбы и избавились от предателя. Остальное давай обсудим после встречи с ее величеством королевой». «Хорошо», — слегка улыбнувшись, герцог Оллер отвернулся. Ири уставилась на удалявшуюся прочь спину. Почему это фальшивое лицо? Потому что вокруг много людей. Возможно, когда они будут наедине, все будет по-другому. Рассуждая подобным образом, Ири постаралась унять дрожь рук. Однако, даже встретившись лицом к лицу без посторонних глаз, герцог Оллер так и не показал своего настоящего лица. 2000 людей от семьи Сентри, 1500 от семьи Оллер. В общей сложности 3500 солдат двигается к находившимся вблизи пограничного города Авил войскам королевства Алития. «Катарина, как тебе возвращение на родину? Это не тот город, в котором я родилась и жила. Я ничего не чувствую, особенно к подобным местам». Что ж, впереди появилась внешняя стена города, которая, судя по всему, в начале вторжения была снесена, а затем восстановлена. На вершине стены на страже стояли орки, а снаружи этой стены расположились войска Алити. Очень странная картина. Не волнуйся, проблема с орками решится в этом городе. Твоей семье ничего не грозит. Да, тревога на ее лице немного спала. Похлопав Катарину несколько раз по плечу, я обратился к графу Синтри и герцогу Оллеру. Вперед! Оба дворянина кивнули мне. Выйдя вместе с ними вперед наших солдат, мы вместе с несколькими рыцарями сопровождения направились в лагерь войск Алити. Подойдя ближе к их лагерю, к нам навстречу вышел человек. Им оказался мужчина средних лет с довольно мягкой атмосферой вокруг него, несмотря на грозный внешний вид. Герой Клауд, герцог Оллер, граф Синтри. Я, герцог Фабир, от всей души благодарю вас за то, что вы откликнулись на просьбу о помощи и прошли весь этот путь. Герцог Фабир, согласно полученной информации, этот человек был владельцем захваченного орками города Авил. В благодарности нет необходимости. Мы всего лишь выполняем долг по защите человечества. Вместо этого лучше покажите мне, в какой из палаток находится ГИС. Конечно, если так говорит герой, я покажу. Герцог Фабир показал мне, где находилась палатка ГИСа, после чего я сразу же направился к ней. Его палатка была куда больше и роскошнее, чем у других солдат и рыцарей. Это точно место, где он находился. Я направился ко входу в палатку. Однако находившиеся перед входом двое мужчин преградили мне путь, скрестив буквой X свои оружия. Это палатка героя ГИСа. Если ты случайно забрел сюда, то уходи, пока можешь. Вместо ответа я аккуратно ударил двух солдат в живот, отчего они оба сели на землю, и теперь уже беспрепятственно вошел внутрь. «Эй, как твои раны?» Выплюнул я заранее приготовленное приветствие, ожидая увидеть ГИСа в плохом настроении. «Да, герой хорошо. Ах, Хаэм, почему ты остановилась? Какого черта ты здесь?» Однако, вопреки моему предположению, ГИС выглядел вполне довольным. А я думал, что он все еще не оправился после поражения. Неожиданно. Примечание переводчика. Один в тексте машинки «Запад и Восток» почему-то перепутаны местами. Скорее всего, ошибка автора. Том 1, глава 133, последний танец. 2. В главном шатре лагеря, где проходило обсуждение плана по возвращению города Авил, атмосфера внутри шатра была очень тяжелой. Тяжести добавляли и одинокий длинный стол вместе с рядом простых стульев вокруг него. Ну уж извини, я и подумать не мог, что в самый разгар дня ты будешь занят этим. Мне казалось, что прежде чем входить к кому-то в комнату, человек обычно стучит или так или иначе объявляет о своем прибытии. Это то, чему с детства учит каждого. Ах да, как я мог забыть, ты же сирота, тебя некому было обучать. Причиной повисшей тяжелой атмосферы стал произошедший недавно в лагере небольшой инцидент. По большому счету, подобное происшествие должно было закончиться на том же месте, где оно и началось. Однако для двух героев, которые были не в самых лучших отношениях друг с другом, такое было невозможно. Драки не случилось лишь потому, что соратникам ГИСа чудом удалось успокоить его. Вот почему вместо рукопашной схватки все свелось к простому спору. В любом случае, это лучше, чем получать воспитание от проститутки. Ублюдок, что ты только что сказал? Прежде чем показывать пальцем на других, почему бы тебе сначала не вытащить бревно из собственного глаза? Ты ведь и сам не получил должного воспитания после того, как в детстве сбежал из дома. Клауд хитро улыбнулся. Этот уродец. ГИС крепко стиснул зубы. В глубине души он хотел содрать улыбку с лица этого засранца, однако прямо сейчас был один парень, с которым требовалось разобраться прежде, чем он приступит к Клауду. Как только я покончу с ним, ты будешь следующим. С нетерпением жду этого. Так просто я этого не оставлю. Даже самоубийство покажется тебе легким выходом из того ада, что тебя ожидает. Одна только мысль об этом, и ГИС сразу ощутил, как ему стало легче. Но внезапно, будто что-то вспомнив, Клауд хлопнул в ладоши и сказал: «Вообще-то в детстве меня обучал отец, пока мать была на работе». Затем он озадаченно взглянул на ГИСа. «А что насчет твоего? Кто твой отец?» «Грибанный ублюдок». ГИС потянулся к оружию, но его товарищ быстро положила свою руку ему на плечо. «Смеешь останавливать меня?» «ГИС, стой! Если вы двое сейчас начнете драку, то от этого проиграем только мы. Прибывшие подкрепления после этого может уйти, и тогда этот город уже не спасти. ГИС, лучше сосредоточься на том орке. Ты должен поймать и убить его. Город орк. Набал, сейчас же убери руку. Ты будешь первый, кто получит от меня если не уберешь свою чертову руку». Не в силах больше сдерживаться, Гис ударил локтем по голове рыцаря. Бам! По шатру эхом прокатился глухой звук удара. Тем не менее, девушка-рыцарь так и не убрала свою руку. «Убери руку! Убери! Убери! Убери! Убери!» После каждого слова Гис бил локтем в голову рыцаря. Бам! Бам! Бам! Бам! На каждый полученный удар рыцарь издавала стоны боли. Эта сцена прекратилась, только когда она, не выдержав, рухнула на пол с разорванным до крови лбом. В шатре повисла тяжелая атмосфера, кардинально отличавшаяся от предыдущей. Взглянув на упавшую соратницу, Гис цокнул языком. «Не слишком ли ты самоуверен один?» Он больше не хотел продолжать спор. Его гнев значительно стих, когда он увидел, в каком жалком состоянии выглядела упавшая на пол девушка с кровью на лбу. В его груди осталось лишь легкое чувство досады. «Эй ты, сделай так, чтобы к завтрашнему дню она была исцелена. Наша встреча переносится на завтра. Как скажете, герой». Отдав приказ герцогу Фабиру, Гис бросил короткий взгляд в сторону Клауда, а затем покинул шатер. Как только его фигура исчезла, шатер наполнили одновременно издавшиеся множество вздохов облегчения. «Господин, позвольте мне отнести ее к священникам. Действуйте». Служивший герцогу Фабиру рыцарь взвалил девушку себе на спину и унес ее в сторону целителей. Только после этого стоявшая в воздухе холодная атмосфера несколько разрядилась. «Брат». Клауд повернулся в сторону Марса, единственного человека, которого он провел на это собрание. Юноша с несколько озадаченным взглядом смотрел на него. «Судя по всему, у тебя не самые лучшие отношения с этим человеком, но тебе действительно нужно было говорить это ему, этот парень, он, история с Нереей». Ах, дальнейших слов не потребовалось. Марс тут же ударил себя ладонью в лоб. «Брат, прости, я не знал, мне следовало промолчать. В следующий раз будь осторожнее, особенно в его присутствии, если не хочешь, чтобы с тобой что-нибудь произошло. И вообще, ты высказался лишь потому, что посчитал, что это из-за моих слов он взбесился и избил своего товарища, верно? Но при чем тут я, если этот неуравновешенный ублюдок, дабы выпустить пар, бьет своих же людей?» Марс не нашел слов ответить Клауду, поэтому тот, воспользовавшись его молчанием, добавил: «Хорошенько обдумай мои слова». «Хорошо». Закончив обсуждать произошедшую сцену, для них настало время покинуть шатер. «Герой Клауд, можно попросить вас на минуту?» Однако призыв герцога Фабира вынудил Клауда обернуться. «Что-то важное». «Именно так». «Хорошо. В таком случае, Марс, отправляйся назад без меня. Герцог Оллер, граф Синтри, вам тоже следует пойти и отдохнуть». Отправив всех остальных отдыхать, внутри палатки остались только я и герцог Фабир. «Итак, что вы хотели мне сообщить?» «Горожане живы». «Хорошо, большинство горожан, не сумевших выбраться из города, до сих пор живы. Это точная информация?» Герцог Фабир с серьезным видом кивнул мне. «Эта информация была получена с огромным риском для меня от одного из моих находящихся в городе подчиненных. Я могу гарантировать ее жизнями своей семьи. Значит, орки хотят вести с нами переговоры. Разве это не хорошая новость? Иначе почему лицо этого человека настолько мрачно?» Тяжело вздохнув, герцог Фабир ответил мне: «Эта информация была получена вчера. Так, с того самого момента, как город пал, и до сих пор, ни один из захваченных жителей так и не вернулся к нам живым. Это что еще за бред? Но в чем смысл? Орки должны были озвучить свои требования через посланника или иным способом. Просто невозможно, чтобы они не осознавали своих возможностей, если только они специально так поступают, чтобы в нужный момент воспользоваться этим козырем и перевернуть ход переговоров вверх дном. Только тогда в их действиях будет виден смысл. Наличие заложника – идеальная карта на руках, раскрытие которой поможет вернуть уходящую инициативу переговоров к себе. Дворяне плюс обычные горожане. Лучшей комбинации просто не придумать. Чертовы орки. Внезапно я вспомнил сцену со своим братом-побратимом Лугаром и его радостными соплеменниками, горячо обсуждавшими полученную от обманувшего их капитана Стражи Империи еду. Интересно, как он и его племя. Скорее всего, они где-то рядом. Надеюсь, он и его орки все еще живы. И пока я предавался воспоминаниям, герцог Фабир, выдрав клок волос со своей головы, мрачно ответил мне: «Было бы просто отлично, будь это так, но, к сожалению, орки так и не присылали гонцов с требованиями. Правда? По крайней мере, такой информацией владею я». «Хм, что это за расплывчатый ответ?» Нахмурившись, спросил я. Герцог быстро продолжил: Вы, должно быть, заметили висевшие в воздухе общее настроение во время собрания, одним словом, напряженное. Пока вы спорили с героем Гисом, никто не попытался вмешаться и остановить вас, верно, ни граф Синтри, ни герцог Оллер, ни, в том числе я и другие, никто. Я осмелюсь спросить вас, догадываетесь ли, вы почему никто не вмешался? А, кажется, я понимаю, ответил я, когда определенная мысль, словно молния, пролетела в моем разуме. Герцог Фабир кивнул мне, мои силы в королевстве слабы, поэтому я вынужден сражаться, чтобы вернуть себе свой город. Но почему два? Из-за Гиса, именно. Помимо поддержки от короля, уже ни для кого не секрет, что за его спиной так или иначе стоит союз Церах. Никого не будет волновать мнение слабого. Сила. В конечном счете, все решает наличие силы. И у Гиса есть сила, а у герцога Фабира нет. Вот, значит, по какой причине Гис стоит на месте, вместо того, чтобы действовать. Внутреннее положение дел королевства Алития стало мне чуточку яснее, но настоящая проблема. Выходит, герцог Фабир подозревает, что Гис намеренно скрыл от вас информацию о предложенных переговорах. По крайней мере, у меня есть подозрение. Если развивать это подозрение, то для чего ему это нужно? Чтобы все схваченные жители моего города погибли наверняка. И без того мрачный вид герцога стал еще мрачнее. Чтобы вызвать гнев всего королевства, когда город будет возвращен, воспользовавшись народным гневом и поддержкой других стран, это даст оправдание для полного и окончательного уничтожения орков. Ведь они уже довольно давно досаждают королевству. В шатре на некоторое время повисло молчание. Постукивая по столу пальцем, я спросил, в таком случае, что вы хотите от меня? Как я говорил ранее, веса моих слов будет недостаточно, но вы герой другой. Я надеюсь, что на завтрашнем собрании вы громко объявите всем, что горожане все еще живы. Меня сразу же спросят, откуда я взял эту информацию, и тогда мне придется назвать ваше имя. Вы готовы к этому? Ему неизбежно придется столкнуться с последствиями, как только я назову его имя, поэтому необходимо убедиться в его решимости. Герцог тяжело кивнул мне. Я уже принял решение и готов ко всему, ответил мне Фабир и тепло улыбнулся. Решимость, достойное восхищение. Хорошо, если герцог готов ко всему, то мне больше нечего добавить. Значит, я выполню вашу просьбу. Тотчас же герцог Фабир, не заботясь о своем статусе, склонил голову. Спасибо. Спасибо вам большое, герой. Могу я задать еще один вопрос? Конечно, любой. Я отвечу на любой ваш вопрос. Я расскажу все, что мне известно. Неужели все это только ради захваченных дворян и горожан? Действительно ли герцог готов пожертвовать собой ради этих людей? Улыбка мгновенно пропала с лица герцога. В городе остались моя жена и сын. Прикусив губу, ответил он, а затем виновато опустил голову. Я приношу извинения, что скрыл от вас эту часть информации, герой. Но это вовсе не значит, что я ни капли не думаю о судьбах своих людей. Просто для любого человека семья будет ближе. Поднимите голову, герцог. Если герою что-то будет нужно от меня, то я незамедлительно добуду это. Вот почему я прошу. Поднимите голову, герцог. Когда я повторил свое предложение, Фабир поднял свою опущенную голову. Глядя ему в лицо, я сказал, разве забота о семье, это плохо, какой же позор, а, но я, герцог, вы сказали, что жизни схваченных людей для вас дороги, хотя и не настолько по сравнению с жизнями семьи. Были ли эти слова ложью? Ни в коем случае. Тогда все в порядке. Я положил ему руку на плечо и улыбнулся. Вы хороший отец и правитель, поэтому не нужно кланяться мне, я все понимаю. Герцог сильно напрягся и трясущимися губами тихо пробормотал. Спасибо вам. Я знал, что орки доставляли королевству Алития и союзу Церах немало хлопот, но никогда я себе и представить даже не мог, что они решат разобраться с ними подобным методом. Вот почему я ненавижу быть героем. Куда бы вы ни отправились, чертовы политические игрища следуют за вами по пятам. Было бы намного проще просто взять и всем дружно пойти победить короля демонов, припевая «Мир, дружба и жвачка». Если бы только все было так просто. Вздохнув, я продолжил свой путь через лагерь, как вдруг «Уйди с дороги!» раздался женский крик. Я тут же изменил свой маршрут и направился в сторону крика, намереваясь посмотреть на то, что там происходит. Вскоре мои глаза увидели женщину с длинными серебристыми волосами и чувственным телом бронзового цвета, окруженную несколькими солдатами королевства Алития. Эта женщина показалась мне знакомой. Она же мать Гиса. Почему она здесь, а не в Ульхейме? Примечание переводчика. Один из текста машинки не совсем понятно, кому была брошена эта фраза. Два сила политическая. Том 1 глава 134 «Последний танец». 3, 18+. Взглянув на четырех окруживших ее солдат, Кассия сморщила лицо. Она должна была догадаться, что подобное может произойти, и нанять для сопровождения авантюристов, даже если это было бы несколько дороговато. С дороги. Я не из тех женщин, к которым вы привыкли. Хе-хе. Набиваешь цену? Хорошо, раскрою карты. Я рыцарь, а люди зовут меня Нари. Рыцарь? Просто смешно. Я что, выгляжу настолько дешевой? Находя этот разговор слишком утомительным, Кассия проигнорировала окруживших ее мужчин и попыталась пройти вперед, но солдаты остановили ее. Вау, куда ты собралась? Наш разговор еще не окончен. Мгновенно, Кассия вытащила из привязанного к ее бедру чехла кинжал и приставила его к шее мужчины. Прочь, если не хочешь получить дыру в шее. Солдат с приставленным к нему кинжалом на мгновение притих, но... Ха-ха-ха-ха. Он громко рассмеялся. «У тебя со слухом проблемы, я убью тебя, если ты не уйдешь с дороги». «Правда?» – произнес мужчина, взглянув на своих товарищей. Его вид и отношение к происходящему, несмотря на приставленный к шее нож, были слишком расслабленными. Подобным же образом вели себя и остальные солдаты. «Оглянись вокруг. Уж что-что, а смерть мне точно не грозит». Чего нельзя сказать о тебе, поэтому вместо этого почему бы тебе не дать нам воспользоваться твоей грудью? Тогда тебе и сожалеть будет ни о чем. Большинство людей, вступивших в войска королевства Алития, было либо бедняками, либо иным отребьем общества. Иными словами, людьми, готовыми с риском для собственной жизни украсть несколько кусков хлеба и часто с тем же риском для жизни защищать украденное от таких же, как они сами, воришек. В глазах подобных отбросов направленный в их сторону кинжал отстроенный, но при этом хрупко выглядящей женщины выглядел не более чем игрушкой для детей. Поэтому солдат, чью шею касалось холодное лезвие клинка, схватился рукой за острие. «Давай, воспользуйся этим ножом и посмотрим, что после этого произойдет».